Вдруг сквозь дремоту она услышала громкий вопль Киры, которая затем начала громко звать Исадара. Даир, резко вскочив и надев штаны, бросился на выход. Света, замотавшись простыней, поспешила за ним. Ворвавшись в комнату Радьяра и Киры, они застали там всех остальных и очень странную картину. На полу возле кровати лежал Радьяр, гениталии которого были слегка закрыты какой-то тряпкой, а возле него, закутанная в простыню, впрочем, как и остальные присутствующие здесь женщины, стоя на коленях, склонилась Кира. Она с тревогой гладила его по щекам и всхлипывала. Когда рядом с ней присел Исдар, она сбивчиво начала объяснять. «Все было хорошо, понимаете? Все прошло хорошо, мне даже не очень больно было. Ну, по крайней мере, я не кричала, а потом вообще стало нереально хорошо. А потом он встал, чтобы мне воды принести, и увидел кровь, и раз, и бубух, и я не знаю, он тут лежит и не шевелится. Он же не боится вида крови, да? Я же сама видела, как он всем глотки вырывает зубами, и в обморок же не падает». Пока она сбивчиво лепетала, Света обратила внимание, что мужчины заметили кровь на простыне, лежащей на кровати. А потом Нуар, подняв тряпку с Радьяра и взглянув под нее, совсем побледнел. В ужасе, посмотрев на Киру, он прохрипел: «Малышка, он причинил тебе боль?» Заметив, как покраснела Кира, он явно сделал неправильные выводы, потому что следующие его слова выбили нас из колеи. «Он в обмороке, потому что причинил тебе вред, пустил кровь той, кого обязан защищать ценой своей жизни, продолжательницу его рода, ту, которую должен холить и лелеять. Он не смог выдержать мысли о том, что не сможет быть близким с тобой, и ты покинешь его. Я бы умер на месте. Но у моего брата стальные нервы, и он достойно перенес первый удар». Света видела, как побелела Кира. Потом все еще под впечатлением качала головой. И тут Света не выдержала. Избегав в ванную комнату, притащила тазик водички и резко плеснула в лицо Радьяру, немного задев Дара и Киру. Ничего, переживут. Заметив, что Радьяр пришел в себя и перестал разыгрывать тут спящую красавицу, начала громко орать так, чтобы до всех дошло, особенно до него. «Радьяр! Кровь, которую ты видел, появляется во время первого полового акта. Тебе понятно? У землянок так всегда бывает в первый раз. Ведь ты первый мужчина Киры, и размеры у вас не маленькие. Вот и крови чуть больше, чем обычно. Больше этого не повторится, и крови больше не будет. Так что успокойся. Твоя Кира вон наверху от блаженства побывала благодаря твоей скромной персоне. Вообще какой-то детский сад тут развели. Ты правда решил, что тебя Кирка бросит после этого? Да глядя на ее довольную физиономию, думаю, она тебя к себе наручниками пристегнет, чтобы ты от нее не сбежал, а ты тут по пустякам волнуешься». В пылу своей речи она не сразу заметила хитрый и такой удовлетворенный взгляд, которым обменялись уже немного пришедшие в себя мужчины. И тут до нее дошло, что же она такое сказала. «Ой, что сейчас будет?» Зря она им про наручники сказала. А вокруг Светы в это время хохотали женщины и Исдар, который крепко прижимал к себе Лиану Яру. Хотя Света все-таки заметила заинтересованную искорку в его глазах в связи с ее предложением о наручниках. Похоже, ракшанцы недалеко ушли от мужчин Лемарана в попытках привязать к себе женщин. Ну что ж, Ракшан станет второй планетой, по которой штормовым ветром пройдутся наши голодные до мужской ласки и любви женщины Земли. Недолго уже им ждать осталось».